Глава 8. Договор. Пока на столичной планете кипели политические страсти, Лок внимательно следил за ремонтом кораблей. Его удивляла проворность ремонтных бригад. Вначале удивили небольшие ремонтные катера. Они казались мошками рядом с левиафанами кораблей, но скоро загадка разрешилась. Наставники передали квартам технические задания. Через некоторое время из катеров показались полчища самых разных роботов, которые облепили корабли и приступили к выполнению технических заданий, которые им ввели операторы. А тем только оставалось наблюдать за качеством выполнения работ. За сутки роботизированные комплексы, не бригады, нет, комплексы, сделали основную работу, и на следующий день корабли сверкали обшивкой как новые. Ничто не напоминало об их трудном рейде в астероидный пояс. Такая расторопность удивила и приятно обрадовала Салем. Захотелось иметь такие ремонтные комплексы у себя во флоте. Ничего. Это дело будущего. Подпишем договор, пойдет обмен технологиями. Ему вспомнился вчерашний прием на флагмане командующего Мора. Лок непроизвольно вздрогнул, вспоминая. Зрелище жутковатое. Да что это я? Таков образ жизни квартов. Они же насекомые, хоть и разумные. Внутри корабли представляли собой нечто вроде пещеры, разделенной на гроты и соединенные тоннелями для коммуникации. Никакого транспорта не было. Кварты передвигались по этим тоннелям очень быстро, используя множество приспособленных для этого конечностей. Мор высокопарно выразил свое восхищение мастерством наставников и экипажей кораблей и пригласил в отсек, где кварты приготовили угощение. Но как их пробовать, если наставники все в дыхательных масках? Мор понял свою оплошность и не стал на этом заострять внимание, а попросил рассказать о том, как проходил полет там, в астероидном поясе, каким чудом им удалось оттуда выбраться. Общались раздельно, Лок и Дорн с Мором, а все остальные с наставниками. В целом прием удался. Обе стороны остались довольны общением, а кварты так вообще польщены мастерством Салем, которые не только рассказали, но и показали видео пребывания в поясе астероидов. Конечно, видео предварительно отобрали. Прощаясь с Мором, Лок поблагодарил его за прием и пригласил на флагман с ответным визитом. Согласовали время, чтобы уложиться до отлета на столичную планету, и делегация Салем отбыла готовиться к приему квартов. Лок сразу дал команду приготовить торжественный прием с традиционными угощениями для квартов и заполнить пригодной для их дыхания атмосферой. Мы будем находиться в масках. А потом занялся вопросом, который его больше всего интересовал. Результат рейда Дорна и Серта. Ученые изучали записи и артефакты и, наверное, должны сообщить предварительные результаты. Без тех, кто доставил эти артефакты, рискуя своей жизнью, он не начинал. А вот ты, Дорн с Сертом. Вызывали командующий? Нет, приглашал. Пришла пора посмотреть, что вы там накопали. Он дал команду. В отсек вошли несколько человек, некоторых Дорн знал. Главный аналитик, специалист по искусственному интеллекту, с остальными не был знаком. Располагайтесь и приступайте к докладу. Начинайте вы, Миттл, как руководитель группы. Мы просмотрели материалы, предоставленные нам, только в первом приближении. Для детального изучения нужно больше времени и стационарные лаборатории. Его бесцеремонно перебил командующий. «Миттл, я сказал, приступайте к докладу, а вы перечисляете мне трудности. Я понимаю, что мы находимся в полевых условиях. Но и вы ведь не просто специалисты в своих областях, а суперспециалисты. Или я ошибаюсь? Мне бы очень не хотелось разочароваться. У вас есть результат или нет?» «Извините. Предварительный результат такой. На видео изображен неизвестный, очень древний звездолет, предположительно не из этой галактики. Саркофаги внутри — это анабиозные камеры. Видимо, экипаж хотел сбежать в них от времени и смерти. Такие капсулы, предположительно, конечно, могут работать несколько тысяч лет. Но даже если допустить, что десятков тысяч лет, то это будет неверно. Прошли не тысячи, не десятки тысяч, а, возможно, миллионы и миллиарды лет. Об этом говорит изъеденная обшивка корабля и усталость брони, а внешняя броня была не просто броней, а активной броней. Силовая установка выработала свой ресурс и давала энергию на последнем издыхании, только для передатчика, работающего на аварийной частоте. Сигнал, предположительно, просьба о помощи, но расшифровать его пока не удалось. В наших базах данных аналогов нет. Взрыв произошел спонтанно. От случайной активации какой-то из систем. На звездолете все прогнило, возможно, что-то оборвалось или не выдержало. Взрыв вызван мизерным количеством антиматерии. Антрополог изучил мумии по снимкам, которые нам представили. Вывод один и поразительный. Это люди, и они похожи на нас. Скорее всего, как мы. Не может быть. Миллиарды лет. Мы свою историю исчисляем всего тысячами и считаем очень древней. Тем не менее, командующий, это неопровержимый факт. Я не договорил. То, что я скажу дальше, еще более невероятно. Возможно, мы их потомки. Бред. Как угодно, но такое может быть. Хорошо. Тогда что за кристаллы доставил Дорн? Здесь все проще, относительно, конечно. Кристаллы под завязку заполнены информацией. Я опасаюсь активировать их на наших носителях. Ущерб может быть невосполнимым. Не надо меня уговаривать. Носители в Метрополии такие же, как здесь, только мощнее. Да, но нужны лабораторные установки. Я помню, какой кристалл откуда брал. Среди них более важные, такие как, например, основной кристалл из рубки корабля. Это или судовой журнал, или искусственный интеллект корабля. Ведь у нас такие же носители. К чему ты это ведешь, Дорн? Я вот что предлагаю. Использовать второстепенный кристалл, например, от анабиозной камеры. Там их несколько. Так что если один потеряем, не страшно. Что скажешь, Миттл? Это невозможно. Все кристаллы похожи. Как вы можете знать, какой откуда? Я там был. Я их вынимал из гнезд. И если не запомнил я, то запомнила моя система сканирования. Молодец, Дорн. Итак, Миттл, вы готовы экспериментировать? Задайте этот вопрос специалисту по искусственному интеллекту. И программисту. Что скажете? Если есть над чем поэкспериментировать, надо экспериментировать. По-другому ларчик не откроем. Согласен с программистом. Без экспериментов не подобрать ключ, то есть код. А если учесть, что они похожи на нас, то можно предположить, что мыслили они так же, и применить это знание в работе. Подал идею специалист по контактам. Дельная идея, есть с чем и есть над чем работать. Дорн, поработай в группе, может действительно что-нибудь получится. Фер имел карт-бланш на установку приемных устройств, но не торопился. Уж слишком быстро пошло дело. А с другой стороны, чего тянуть? Устанавливать устройство не один день, даже не неделю. Потом отладка, маяки. Работы много, хорошо бы установить в звездных системах всех цивилизаций. Торопиться не будем. Лиха беда начала, а там, когда пойдет поток грузов, установим везде. Настроенный таким оптимистичным образом, хотел связаться с Ктолом, потом поразмыслил и решил действовать напрямую через координатора. Тот разрешил звонить в любое время. Вот и попробую, как пройдет первый звонок. Координатор все еще разбирался с советом. Разногласия. Куда от них денешься? Каждый хотел отстоять свою точку зрения. Подполз связист и что-то быстро проскрипел ему. Нулон оставил споры, поднял клешню, призывая к вниманию. Звонит руководитель делегации Салем. Все разом затихли, а координатор ответил прямо со своего места, которое оборудовано на этот случай. «Слушаю вас, министр», — без предисловий начал он. «Пользуясь вашим разрешением, звоню напрямую, так как вопрос установки приемных устройств мы обсуждали с вами лично. Вы выразили заинтересованность в скорейшей их установке. Во избежание проволочек предлагаю начать установку устройств немедленно». «Лучшая новость на сегодня, министр. Сколько потребуется времени на установку?» «Одно устройство с отладкой установим за 1 месяц по времени исчисления Салем». «По-нашему, это почти мгновенно. Где можно установить?» «Там, где скажете, но в чистом пространстве на расстоянии от звезд и планет. По опыту, поближе к торговым центрам и экономическим зонам, чтобы ускорить товарооборот». «Отлично. Мы быстро подберем сектор, а вы начнете установку». «Да. И вот еще что, координатор. Можно ускорить все процессы внутри вашего союза, установив приемные устройства в их звездных секторах». «Об этом я даже мечтать не мог. Сколько за месяц устройств вы можете установить?» «Только 5 установок, координатор. Все, что у нас сейчас есть». «Хорошо, министр Ферр. Мы обсудим и сообщим, где устанавливать. Спасибо за оперативность». Только отключилась связь и началось. Представители Больфов, Киторов и Суммов в ультимативной форме потребовали установить у них приемное устройство для мгновенного перемещения. Страсти разгорелись нешуточные. В конце концов, координатор решил закончить заседание совета. «Принимаем следующее решение. Устанавливаем по 1 установке Киторам, Больфам и Суммам. Квартам 2. У них торговый оборот выше. Поспорить было о чем, но решили, что то, чего добились, и так хорошо. Пошли докладывать своим правительствам и просить подобрать места установки». Координатор вслед проскрипел: «Но помните, решить все нужно быстро. Кто первый подаст координаты, тому и установим. Кто опоздает, не обессудьте». Теперь среди цивилизаций, входящих в союз, началась настоящая гонка за обладание установками. Для каждой из них это окно в большой мир. Через несколько часов Ферр имел координаты установки приемных устройств. Он отдал координаты на проработку специалистам, а сам окунулся в работу над текстом договора. Координатор удивленно оглядывался. Координаты поступили настолько быстро, что не укладывалось в понимании Кварта. Салем удалось встряхнуть Звездный Союз. Теперь вставал следующий вопрос. Как будут перемещаться корабли? Ведь в Союзе ни у кого нет кораблей с установками мгновенного перемещения. Он связался с Ферром и задал ему этот вопрос. «Координатор, как мы говорили ранее, корабли будут наши, в нужном количестве, с нашими экипажами. Но постепенно вы научитесь и сами будете пилотировать такие корабли». «Я понял, нам можно готовить заявку на корабли?» «Конечно. Как только приемные устройства смонтируем, можно начинать транспортное сообщение». «Я удовлетворен уровнем нашего сотрудничества. Скоро мы все начинания скрепим договором». «Комиссии работают, мне докладывали, дело движется». «Да, координатор. Но медленно. Я и сам участвую в работе». «Хорошо, министр. Я тоже подключусь лично». Лок встречал делегацию Квартов во главе с командующим Мором. Катер с делегацией причалил к шлюзу, и вскоре появились гости. Огромные жуки и в то же время пауки. Брюшки у них походили на паучьи, и конечности тоже. А жвала, глаза и спина, покрытая панцирем, на жуков. Наверное, когда-то они умели летать, потом, в процессе эволюции, утеряли эту способность, но приобрели разум. В транспортном ангаре их встречал лично Лок с высшими офицерами. «Я приветствую славного командующего флотом и его офицеров на моем флагмане. Проходите и чувствуйте себя как дома. А впрочем, вы дома и есть. Это мы в гостях». «Благодарю великого флотоводца Салем за приглашение и укрепление воинской дружбы между нашими флотами. Пока мы помогаем друг другу в мирной обстановке. Но кварты всегда готовы встать рядом с вами и воевать бок о бок». «Достойные слова, командующий. Прошу в зал приемов. Он несколько отличается от вашего, но его оборудовали, чтобы вам было удобно». И действительно, зал тонул в полумраке и изобиловал нишами, куда офицеры кварты сразу заползли, что-то вроде отдельных кабин. Об угощении лучше не говорить. Кулинарные предпочтения квартов разительно отличались от того, что ели Салем. За одним столом пировать спокойно с квартами невозможно. Ни один желудок не выдержит. Поэтому Лок приказал своим выпить специальное средство от тошноты и попросил тех, кто не выдерживает, уйти. Мор с Локом и Дорном уселись в одной из таких кабинок. В центре зала появилось объемное изображение с пейзажами планет Салем. «Интересный у вас мир. Не такой, как наш. Это естественно. Мы живем на поверхности, а вы внутри планеты. Нам там спокойнее. Лок, расскажите о Тормах. Вы ведь воюете с ними?» «Да, очень давно воюем. Вот, смотрите сами». Центр зала потемнел. Потом вспыхнул яркой зеленой планетой, на которую падали ракеты, а далее посыпался десант. Когда раскрылись десантные капсулы, кварты увидели трехметровых насекомоподобных с острыми жвалами и конечностями, которыми пробивали все живое. Пощады никому не было. Раздался характерный стрекот, который они издавали. Этот стрекот подействовал на квартов шокирующе. Они повскакивали с мест и в возбуждении схватились за оружие. Послышался испуганный скрежет. «Это стрешит!» «Успокойтесь, это всего лишь видео». Но кварты в возбуждении продолжали скрежетать. Стрешит, вернулись. «Мор, вы что, их знаете?» «Знаете?» «Знаем, конечно. Это кошмар нашего мира, который мучил нас долгое время. А потом неожиданно исчез. Память о них осталась лишь в преданиях. А вот видишь, они появились. Родовая память их сразу узнала. Этот стрекот ни с чем не спутать». «Невероятно. Они никуда не делись из галактики, но каким-то образом очутились в нашем звездном секторе и стали нашим кошмаром. Мы воюем с ними тысячи лет с переменным успехом, но окончательно победить не можем. У нас один общий враг. Стрешит. Нам придется воевать вместе, и если они здесь, в галактике, то рано или поздно найдут нас». Кварты спустя некоторое время отправились во свояси, шокированные новостью. «Вот Дорн. Галактика огромна, а поди же ты, у нас оказался общий враг. Теперь дружить нам сам Бог велел. Да, кстати, как продвигаются дела с расшифровкой кристаллов?» «Отобрали один кристалл, который я взял в одной из капсул, и попробовали на нашем носителе с подключением мощности корабельного искусственного интеллекта. И вы знаете, получилось. Появились кадры, диаграммы, какие-то изображения. Даже звук их голосов, напоминающих музыку. Понять, систематизировать и расшифровать язык пока не удалось. Искусственный интеллект трудится вовсю. Возможно, через несколько часов я доложу вам первый результат. Постарайся успеть к нашему прилету на новую орбиту. Будет что доложить Феру, иначе не сносить нам с тобой головы. Доложить уже есть что. Одна звездная карта опознана искусственным интеллектом. Что же ты молчишь? Сейчас уточняется, не ошибка ли это. На карте древний звездный атлас. Там есть то, чего нет сейчас. Сектор совпадает с нашим звездным сектором. Ты что думаешь, что это наш корабль? Не я, командующий. Не я. Искусственный интеллект. Мы только приступили к расшифровке. Нас ждут неожиданные открытия. Возможно, нам удастся то, чего мы не знали ранее. Кто мы и откуда? Почему тормы появились в нашем секторе? Ладно. Иди работай. Постарайся систематизировать хотя бы небольшую часть информации. Нужно оправдать наш рейд. Дорн ушел, а Лок не мог успокоиться. Обстановка из накаленной становилась дружеской. Получалось, что они случайно встретили соратников по борьбе с тормами. Только кварты воевали с ними давно, еще до нас. Но память осталась. Вон как они испугались. Надо поставить в известность Фера. Это значимый факт в дипломатической игре. Враг моего врага — мой друг. Завтра старт и на новую орбиту. Лок еще не знал, что достигнуто соглашение об установке приемных устройств, а это значит, что в системе останутся 3 корабля. Остальные разлетятся по мирам устанавливать аппаратуру. Они прорубят окно для этих миров в новую жизнь. Жизнь, где расстояния перестанут играть решающую роль и отнимать время длиною в жизнь. Завтра начинается новый этап в жизни эскадры и цивилизации квартов. Министр Фер вылетел из своей подземной резиденции на флагман, чтобы встретить корабли эскадры. Эскадра появилась сначала на сканерах, и только спустя время стали заметны многочисленные точки приближающихся звездолетов, которые шли в боевом построении в сопровождении почетного эскорта кораблей флота квартов. Зрелище запоминающееся. К флагману подошел огромный звездолет координатора и встал рядом, как и было условлено. Корабли проходили мимо строем и вставали на парковочную орбиту. Первым к вернувшимся кораблям обратился координатор, речь которого транслировали на все корабли и на планету. Цивилизация квартов приветствует героев космоса цивилизации Салем. Восхищается вашим мужеством и мастерством. Решением Звездного Совета Цивилизаций все члены экипажей награждены высшими правительственными наградами. Теперь вы почетные граждане нашей звездной системы. После его слов космос расцвел праздничными салютами. Вокруг закружилось световое шоу. После того, как все немного успокоилось, слово взял Фер. Я благодарю координатора совета, совет и жителей звездной системы за теплый прием и высокую оценку нашего скромного труда. Благодарим флот квартов во главе с командующим Мором, пришедшим на помощь нашим кораблям. Эта помощь дорогого стоит, и правительство Салем награждает командующего флотом Мора и экипажа его кораблей высшими наградами цивилизации. Вы желанные гости в наших мирах. Но расслабляться рано. Сегодня праздник, а завтра наши корабли разлетятся в разные концы звездных систем квартов для инсталляции врат, установок приема кораблей. Для цивилизации квартов наступает новая эра. Эра, в которой звезды станут ближе, а друзья всегда смогут оказать помощь Вовремя. Церемонию награждения и торжества по этому поводу решили отложить до того, как будут установлены приемники. Фер, пользуясь случаем, еще раз пообщался с координатором. У них установились хорошие рабочие отношения, и работа шла быстро. Решения принимались и тут же исполнялись, работа над текстом договора подходила к концу, и наступала пора его подписать. Но подписывать должны первые лица. Пока Фер не затрагивал этот вопрос, но вскоре его придется решать. Где проводить церемонию? Здесь или у нас? Встреча прошла плодотворно. Координатора интересовали исключительно Тормы. Оживший кошмар не давал покоя. А видео, показанное Локом, и вовсе всколыхнуло общество. Пришлось рассказывать и показывать все о войне с ними. Я и совет приходим к заключению, что нужно объединиться для борьбы с этим злом. Не зря космос нас свел, показал одного и того же врага. Нужно подумать о заключении военного союза. Для нас это большая неожиданность. Война — это бремя для народа, для экономики, для демографии. Министр, не надо красивых слов. Пусть будет бремя. Бремя — не геноцид. Мы помним, кто такие Тормы. Проработайте вопрос с правительством. Хорошо. Я займусь этим прямо сейчас и предлагаю создать комиссию по выработке договора о военном сотрудничестве на уровне министров обороны. Ну а пока наш министр прибудет, вопросом займется командующий Лок Торсон, тот, который командовал кораблями в поясе астероидов. Согласен. Хорошая боевая кандидатура. Своих представителей представлю чуть позже. На том и расстались, довольные друг другом. Командующий Лок, с прибытием. Жду тебя на флагмане с докладом. Лечу, министр. Скоро буду. Лок летел не с пустыми руками, а с некоторыми расшифровками с кристалла. Взял с собой Дорна и Серта, как живых свидетелей произошедшего, чтобы не было вопросов. Причалили к флагману и через некоторое время входили к министру, который при всей строгости ждал их в зале с празднично накрытым столом. «Министр, прибыли по вашему при...» «Ладно, ладно, с докладами». Просто обнял Лока и повернулся к сопровождавшим его офицерам. «Это командующий эскадрой Дорн и его заместитель Серт». Министр поздоровался с ними за руку, рассудив. Раз их привел Лок, значит, они того заслуживают. Распорядился поставить еще два кресла и приборы и пригласил всех к праздничному столу. «Поднимаю этот бокал за ваше чудесное возвращение, которое сыграло решающую роль в налаживании дипломатических отношений с квартами». И, конечно, жду объяснений по всему произошедшему. Но это чуть позже. Сейчас прошу отведать от щедрот нашего стола. Выпили тонизирующего напитка, немного перекусили, и Лок приступил к изложению всего произошедшего. Фер слушал, не перебивая, и очень заинтересованно. Когда рассказ закончился, а длился он больше часа, командующий посмотрел на Дорна и Серта. «Так значит, это мы вам обязаны продвижением переговоров с квартами и подписанию союзнического договора, предусматривающего, в том числе, сотрудничество в военной сфере. Проще говоря, кварты вступают в войну с Тормами на нашей стороне. Ваш рассказ интересный. И даже если бы не было загадочного древнего корабля, все равно вы молодцы. Информацию доставили серьезную. Скорее всего, она прольет свет на наше прошлое, которое мы не знаем. Все затерялось во времени. Ну, так что вы говорите с расшифровкой информационного кристалла?» Дорн встал и поставил на стол портативный проектор и включил. Общий свет в зале приглушили. На объемном изображении появился отсек корабля, скорее всего жилой, спальное место и рабочий терминал. Женщина сидела и что-то читала, потом встала, повернулась, и изображение застыло. Черты лица правильные, точная копия современных людей. Так может, это наш корабль? Нет его в наших базах данных. Обратите внимание на эмблему, на ней изображен тот самый корабль, который мы нашли, и надпись, которую мы еще не расшифровали. Хорошо. А язык? Как они говорят? Может быть, так же, как мы? Фонетика языка напоминает нашу, но более певучая. Послышался грудной, расплывчато-дымчатый голос девушки, не похожий на язык Салем. Что она говорит? Пока не расшифровали. Работаем над этим. А на проекторе картинка сменилась, и теперь она изображала звездный атлас. Фер, будучи командующим Объединенным флотом цивилизации, конечно, знал его наизусть, но не этот, а современный. Что это? Атлас? Вижу, что атлас. Что он изображает? Мы думаем, это очень древний атлас. Некоторые созвездия угадываются. Согласен. Некоторые созвездия и звезды существуют и сейчас, только сместились. На мой взгляд, этот атлас показывает только часть звездного неба с какой-то планеты. И из определенной точки. Вполне может быть. Для определения нужна работа астрономов и построение вероятностных моделей. Это очевидно. Но, возможно, не потребуется. Если мы расшифруем язык и считаем информацию с других кристаллов, то все поймем. С кристаллами больше не работайте. Этого пока достаточно, чтобы понять. Информация ценная. Законсервируйте находки и подготовьте к отправке в Метрополию. Там разберутся. Возможности другие. Со своей стороны, еще раз поздравляю с отлично проведенной операцией. А теперь слушайте боевую задачу. Завтра утром разделите корабли и отправьте для установки приемников вот по этим координатам. Два приемника квартом, по одному киторам, больфам и суммам. Для нас это прорыв. Корабли с установками наши, а грузы их. Постепенно мы интегрируем цивилизацию квартов в свою экономику и создадим Звездную империю. Великий план, министр. На мой взгляд, главное, военное бремя нашей цивилизации станет нести легче. И это тоже. Надеюсь, что с помощью квартов и больфов мы сможем разбить тормов, загнать и запереть их в своей звездной системе, поставить ее на вечный карантин. Очень либерально. Вы знаете их, тормы найдут способ вырваться. Ладно, подумаем, что делать с ними. Пока на первом месте кварты. За дело. И держите меня в курсе происходящего. Кристаллы и записи взяли с собой? Да, они с нами. Оставьте у меня. Я передам правительству для расшифровки. И помните, полная секретность. Возможно, о вашем подвиге никто никогда не узнает. Все будет зависеть от информации, которая содержится на носителях. На том и расстались. Лок, Дорн и Серт слегка обескураженные, а Фер очень довольный. Миссия выполнялась, ссылка близилась к концу. Скоро полетим подписывать договоры в Метрополию. Координатор пока об этом не знал. Фер, довольный, прошелся по кабинету, и его взгляд упал на темный контейнер, в котором лежали кристаллы. Посылка из прошлого. Судя по всему, информация о том, откуда мы и что было раньше. Интересно. Но как воспримут такую информацию там, наверху? Может быть, не будоражить пока этой находкой правительства? А с другой стороны, там может быть информация о тормах. Каким образом они появились в нашем звездном секторе, исчезнув отсюда, преодолев расстояние в миллионы световых лет? Учитывая такие доводы, нужно дать ход кристаллам. Возьму с собой и передам лично верховному советнику цивилизации Салям. Приняв решение, спрятал контейнер в сейф и пошел заниматься текущими делами. Возвращаться в свои резиденции в недра планеты не хотелось. Фер не страдал клаустрофобией, но чувствовал себя на глубине неуютно. Лок, прибыв на свой корабль, занялся распределением кораблей по цивилизациям. Получалось, что кораблей в обрез. Флагман министра будет монтировать приемники здесь, у квартов. Дорн полетит к Киторам, Серд к Сумам, ну а я к Больфам. И остается только один свободный корабль. Корвет, который их спас. Вот с него-то и начал Лок постановку задачи. Наставник Долт ответил сразу. Ситуация изменилась, наставник. Сегодня корабли разлетятся по цивилизациям устанавливать приемные устройства для коммуникации. В новых условиях ваша задача оставаться на орбите, внимательно следить за обстановкой и реагировать сообразно обстоятельствам, стараться не обострять отношений с квартами. Здесь будет находиться флагман министра, если что, свяжитесь с ним. Коды доступа передаю. Задача ясна? Вопросы есть? Только один. Почему оставляете нас? Исключительно потому, что у вас на борту нет приемного устройства. Приказ понял. Приступаю к выполнению. Далее поставил задачу Дорну и Серту. Ну, а ему самому поставить задачу Фер. Видимо, будет возмущаться, но другого выхода нет. Больфы — потенциальные и активные союзники. Их сила, свирепость и агрессивность — это то, что надо в борьбе с тормами. Закончив, связался и доложил об исполнении приказа и распределении кораблей по цивилизациям. Расстановка сил и средств верная. Согласен. Тебя мне будет не хватать. Но я понимаю, почему ты выбрал для себя Больфов. Будь осторожен. Они воинственная цивилизация. Возвращайся живым и с хорошими новостями. Конечно, каждая цивилизация постарается выторговать для себя побольше преференций. Будь осторожен сам и предупреди своих офицеров. Корвет будет у меня здесь в качестве резерва. Я дал наставнику Долту ваши координаты для связи. Правильно. В случае необходимости свяжется. Ну все. Удачи тебе, Лок, и твоим офицерам. Жду хороших новостей. Все шло так, как и было задумано. Фер связался с координатором. Тот незамедлительно ответил. Координатор. Мы начинаем устанавливать приемные устройства здесь, у вас, по указанным координатам. Остальные мои корабли летят устанавливать в другие цивилизации. На парковочной орбите остается только корвет. Отлично, министр. Вы быстро реализуете задуманное. Работа над договором почти закончена. Наши военные тоже работают. Скоро подписание. В связи с этим у меня есть предложение. Подписать договор на высшем уровне у нас, на центральной планете Салем. Доставку вас и вашей делегации беру на себя. Условия жизни обеспечу. Обещаю, путешествие не будет утомительным. Пока это не официальное предложение. В случае вашего согласия поступит официальное приглашение. Хорошая идея. Немного подумаю и скоро дам ответ. Торсон метался по своему кораблю, как тигр в клетке. Что-то не сходилось в плане. Что-то было не так, что-то не стыковалось. Что? Он вновь все проверил. Еще раз прошелся по спецификациям. Ошибки не было. И все-таки она была. Он точно знал. Была какая-то деталь, пропущенная им. Но какая? И вновь начинал прокручивать. Вот мы введем координаты, задействуем установку, выйдем по заданным координаторам. И что? Да ничего. Нас никто не знает. Да, предупредили, подали связи о прибытии, но никто не ждет и не верит в такое быстрое прибытие. Значит, должен кто-то быть на корабле, кого Больфы знают. Или их представитель. Точно. Должен быть представитель цивилизации на корабле. Довольный собой связался с министром и доложил тому свои соображения. Дельно. Конечно, лучше, если вас сопроводит представитель цивилизации, в которую летит корабль. Подожди, я обсужу вопрос с координатором. Тот, как всегда, ответил сразу. А привычка брать быка за рога у Фера была всегда. Координатор. Корабли готовы отправиться по указанным координатам для установки приемников. Есть опасения, что на месте могут возникнуть проблемы, непонимание, недоразумение. Чтобы исключить этот фактор, предлагаю на каждом корабле послать с экипажем представителя цивилизации. Он на месте быстрее все объяснит. Последовала пауза. Видимо, координатор обдумывал целесообразность такой меры. Придя к решению, заскрипел. Правильное предложение. Пошлем на кораблях высших должностных лиц, членов совета, которые представляют цивилизации. Мудрое решение, координатор. Получив ответ, обрадовал Лока, а тот Серта. Теперь оба готовили отсеки для гостей. Дело тоже хлопотное, но нужное. Там, куда они летели, это сэкономит время. А координатор пригласил к себе союзников. Те обеспокоенно ждали, находясь в неведении по поводу такого внимания координатора. Раньше он их личной аудиенцией не баловал. В совете их присутствие носило чисто номинальный характер и не влияло на принятие решений. Так, одна видимость. Координатор принял их торжественно. Чем очень насторожил, и приглашенные почувствовали неладное. «Я вас пригласил, потому что наступает новая эра в нашей жизни. Вы знаете, что корабли Салем устанавливают звездные врата у квартов и ваших цивилизациях по координатам, которые вы им дали. Звездные ворота позволят сокрыть расстояние и не тратить время на переброску грузов. Корабли готовы стартовать, но руководитель дипломатической миссии Салем опасается инцидентов, непонимания по прибытии кораблей вашей звездной системы и просит сопровождать корабли с воротами в свои звездные системы, а также присутствовать при их монтаже. Наступила пауза осмысления. Каждому хотелось побывать дома, а тут такой случай не просто побывать, а стать причастным к историческим событиям. История свяжет их присутствие с открытием новой эры и припишет всю славу по контакту с Салем. Такого щедрого подарка от координатора они не ожидали. Искали подводные камни, но не находили. Первым зарычал Больф Гартел. «Серьезная и нужная миссия. Необходимо с пониманием отнестись к опасениям министра Салем. Я согласен сопроводить корабли со звездными воротами». Остальные посмотрели на него, понимая, что кроме выгоды такое согласие ничего не несет. И тоже согласились. «Правильное решение. Ничего другого я не ждал от вас. Прошу не тянуть времени, связаться с министром Салем и отбыть на свои корабли. Удачного полета! Хотя трудно назвать полетом мгновенное перемещение. Министр принимал вызовы от высокопоставленных представителей цивилизаций. Благодарил, высокопарно обещал преференции и направлял к Локу, который прислал за ними катера. Конечно, для всех такая ситуация стала волнительной. Они едва успели сообщить своим правительствам, что сопровождают корабли Салем со звездными воротами. Для правительств цивилизации это означало совсем другой уровень встречи и общения. Общение с Салем напрямую. С Салем, которые прилетают в сопровождении высших лиц государства с благородной миссией, без участия квартов. Ситуация поднимала уровень национального сознания и вызывала иллюзию самостоятельности в принятии стратегических решений. По крайней мере, вселяла гордость за достижение таких результатов. Во всех цивилизациях на все лады рекламировали прилет инопланетян, которые делятся с ними невиданными технологиями. Скоро каждый сможет путешествовать в любой край Вселенной. А на кораблях Салем готовились к старту. Лок только что принял на борт представителя Больфов Гартелла, поблагодарил за согласие сопровождать и провел в его апартаменты. Неожиданно тот остановился, повернулся к Локу и попросил присутствовать при старте в рубке корабля. «Командующий, поймите, момент исторический. Никто из Больфов не летал так быстро. Хочу увидеть все своими глазами, чтобы потом рассказать соотечественникам». Лок подумал, решив, что ничего плохого не будет, если Гартелл поприсутствует в рубке, и согласился, чем вызвал у того бурю эмоций. С такой же просьбой обратился к Серту и представитель суммов Крыстий. Он тоже согласился. Уровень доверия вырос многократно. А вот представитель киторов Дефий не пытался даже этого сделать. Его провезли в аквариуме в его отсек, где он и остался ждать старта. Летать киторы панически боялись. От перелета на катере он уже впал в шок. Фер принял доклады о готовности кораблей к старту. Пожелал удачи и разрешил стартовать, открыв тем самым новую эпоху в развитии цивилизаций. Через мгновение на гостевой орбите кружил только один корвет. Наблюдатели кварты растерянно докладывали координатору, что с орбиты мгновенно исчезли все корабли Салем. Просто исчезли без следа. На видео они мгновенно растаяли. На замедленной съемке таяли постепенно, пока не пропали. Просто чудо! Кварты испытали трепет перед этим мощным и пока непонятным для них явлением. Координатор еще раз убедился в том, что проводит правильную политику, нацеленную на союз с Салем. Фер прошел по отсеку. Корабли ушли в далекие звездные системы, все шло по плану. Скоро наладится стабильное сообщение между звездными системами. Вначале это будет казаться чудом, потом к чуду привыкнут, и чудо превратится в обыденность. Дипломатическая игра с цивилизацией квартов в разгаре. Нужно грамотно организовать и провести подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Фер постоянно слал доклады в Метрополию и получал одобрение своим действиям и инструкции по дальнейшим шагам. Министр обороны Троп особо радовался возможности вступления в войну квартов на стороне Салем, а информация о том, что это их исконные враги, и вовсе его порадовала. Штаб строил планы на совместные операции, уточнялся перечень товаров, которыми будут торговать с квартами и которые требовались Салем. Верховный советник цивилизации Салем Тайкан Известный вынашивал амбициозные планы более тесного объединения с квартами и создания на этой базе Звездной Империи. И такие планы могли осуществиться в будущем, но для этого в настоящем нужно сделать самую малость – победить Тормов. Задача не то что непростая, а неподъемная. Боевые действия велись налетами, флот Салем выходил из прыжка, делал залп и уходил. По-другому никак, потому что в открытом противостоянии, в затяжном бою, не выстоять. Флоты Тормов отличались многочисленностью и бесстрашием. Они не боялись смерти. До сих пор неизвестно их социальное устройство. Пытались взять особь Торма в плен. Брали, помещали в силовой кокон, уходили в прыжок. И как только выходили из прыжка в удалении от Тормов, он сразу погибал. Корабли Тормов отличались небольшими размерами, но крепость корпуса превосходила все известные материалы. Они сотнями врезались в корабли Салем и вскрывали, как консервную банку. Пленных никогда не брали. Такое понятие, как жалость, у них отсутствовало напрочь, только целесообразность, пока до конца не понятая. Последнее время разведка докладывала, что в секторе Тормов наблюдается огромное скопление кораблей. Такое случалось и раньше, и означало только одно – Тормы готовятся к нападению. Оно будет не быстрым. Им придется продвигаться к системам Салем столетиями. На марше флоты Салем будут нападать на них. Но все равно часть флотов достигнет звездных систем Салем, прежде чем они будут остановлены окончательно. И как это было раньше, обескровят экономику Салем на долгие годы. Это напасть, с которой никак не удавалось справиться, никак не удавалось обуздать, загнать и запечатать в их звездной системе, не говоря уже об уничтожении. Тайкан вздохнул. Тягостные мысли о Тормах расстраивали. Теперь появилась надежда на квартов. Они с Тормами где-то похожи, и те, и другие из разряда или вида насекомых. Странно другое. Почему они воевали? И, судя по всему, кварты не выигрывали и не проигрывали. Все как у нас. Почему? Информация Фера о том, что в далекой древности кварты воевали с Тормами, просто не укладывалась в голове. Как они избавились от этой напасти? И, главное, как приобрели ее мы? Загадка. Фер сообщил, что они обнаружили древний звездолет. Очень древний. Ценою невероятных усилий сумели осмотреть его и добыть информационные кристаллы, прежде чем он самоуничтожился. Фер попробовал активировать один из кристаллов, и у него получилось. Результат удивил. Обитатели звездолета действительно похожи на нас. Более того, он обнаружил древний атлас. Небо на нем совсем другое. Как такое может быть? Возможно, после расшифровки придет понимание нашего прошлого, и уж совсем бы хорошо узнать, откуда появились Тормы. Фер хорошо работает и проявляет себя как блестящий дипломат. За короткий срок подготовил ряд договоров к подписанию. Более того, он договорился установить приемные устройства для наших кораблей не только у квартов, но и их союзников. А это огромный прогресс. Мы можем занять главенствующее положение в будущем союзе. Впрочем, по-другому и не может быть. Подписание должно состояться здесь и совпасть с введением в строй приемных устройств. Они станут символом дружбы и связи. Политическая власть в Совете планет пока у меня. Но я реалист. Ничего не бывает вечным. Нужно готовить плацдармы в будущее. Пока экономика стабильно развивается, демографическая ситуация хорошая. Потрясений ожидать не приходится. Союз с квартами серьезно укрепит мое положение. Нужно использовать этот козырь в полной мере. После выполнения поручения Фера нужно приблизить. Сделать его правой рукой. Он военный и не будет претендовать на первую роль. Военные привыкли исполнять приказы, а тут еще я его поднял на эту высоту. Некоторое время в нем будет сильно чувство благодарности. Со временем оно пройдет. Во власти все со временем проходит. Итак, надо готовиться к подписанию договоров с квартами и провести личную встречу с координатором. Попытаться склонить его к Звездному Союзу с объединением экономик, проще говоря, к империи. Далеко идущие планы Тайкана могли осуществиться. Ситуация благоприятствовала, если только не случится чего-нибудь выходящего за рамки обыденного, например, неожиданная атака тормов. Война стала привычным делом для Салем. Они не представляли иной жизни без нее. Годы затишья использовались для создания оружия и пополнения флотов. Цивилизация жила своей повседневной жизнью, испытывая радости и разочарования. Средства массовой информации стали активно рассказывать о новой расе квартов, которые должны стать в скором времени союзниками в войне с Алем-Стормами. Общественное сознание приучалось к иным формам жизни, отличным от Салем. Фер вновь и вновь анализировал отношения с квартами и понимал, что, активно общаясь с ними, упускает из поля зрения другие цивилизации. Сейчас такая необходимость отпала в связи с тем, что представители цивилизаций отбыли свои звездные системы. Временная передышка, не более. Позже придется вернуться к этому вопросу и как-то налаживать отношения, устанавливать прямые контакты. Но как? Кварты расценят такие контакты, как вмешательство во внутренние дела. Правда, сейчас выход имеется. Это корабли с установками, которые уже находятся в этих мирах. Но у них задача установить ворота, а не вести дипломатическую работу по налаживанию отношений. Они кто? Военные, они дипломаты. Вот тут Фер очень ошибался, не представляя, как могут развиваться события там, на месте. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что правительства цивилизаций стремились всеми силами войти в прямой контакт с Алем. Но кварты не позволяли, строго следили за приватностью встреч. И вот теперь корабли Салем прибывали к ним с благотворительной миссией. Но об этом знали кто? Конечно, только высшие должностные лица. Простым жителям говорили, что к ним прибывает с дружественным визитом могущественная цивилизация Салем, которая избавит их от унизительного союза с квартами. Кварты, сами того не ведая, дали правительствам карты в руки, да еще и подкрепили визит присутствием высших должностных лиц Совета цивилизаций. Правительства такой шанс упускать не собирались и активно готовились к встрече. Наши офицеры даже не предполагали, что их ожидало по прибытии. Но это с одной стороны. Конечно, последствия такого визита для квартов будут держаться в секрете. Они вообще не очень вникали в дела своих союзников. Получали от них необходимое сырье и материалы, правительство их не беспокоили, они и не заморачивались на их счет.